Глава 11. Это настоящее безумие. Стас расстарался не на шутку, будто бы кто-то ждал от него олимпийских рекордов в постели. Нет, могли, конечно, он же вроде как спортсмен, очень выносливый и сильный. Спасатель, блин. Странно, должно быть, выглядело бы, если бы он справился за пару минут. Кому бы он ни показывал это шоу, они явно ожидали увидеть многое, иначе для чего так извращаться? Когда он закинул ноги Алины себе на плечи, думать о происходящем и особенно будущем стало еще сложней. Под его ритмичные сдавленные стоны так вообще почти невозможно. Он, похоже, приближался к воображаемому оргазму. Скорее бы уже это прекратилось. И как по заказу он с длинным, сладостным, хриплым стоном типа кончил, упираясь в нее изо всех сил своими оголенными частями тела. Алина чувствовала его кожей, и это было ужасно. Нет, не то, как он натуралистично изображал кульминацию, содрогаясь, сжимаясь и подрагивая, а безумность всей этой ситуации. Получить вот это вместо классической ночи любви после потрясающей вечеринки, на которую она уже так откровенно рассчитывала. Похищение на яхте, плен и изнасилование. Пора уже прощаться со свободой. Или жизнью? Стас, изображая измождение или правда устал так стараться над ней, завалился сверху, снова припадая губами к ключице и шее. Дыхание было тяжелым. В роль он вживался очень глубоко. «Как мне сказал бы Станиславский? Верю». «Расслабься и все», — проговорил он очень тихо, слегка тиская ее грудь. «Будем надеяться, что все удовлетворены и пошли заниматься своими делами». Но рисковать пока нельзя, не шевелись особо. «Они нас слышат?» — почти не двигая губами, спросила Алина. «Нет, камера без микрофона, но громкие звуки слышно через стены и дверь, они очень тонкие. Если Вадик стоял в коридоре и Стас запнулся, слушал, то мог заподозрить неладное. Теперь есть шанс, что он спустил в твои трусы и пошел курить». «Боже мой!» — на Алину накатывала запоздалая истерика. «Только не психуй. Можешь поплакать для правдоподобности. Главное, не ори всякие глупости и не выдавай нас». «Поплакать? Для правдоподобности?» Постаралась очень тихо изумиться она. «Да что ты? Кто ты такой?» «Отворачивайся от меня, будто тебе неприятно». Он сказал это и тут же погладил ее пальцами по лицу, убирая прилипшие волоски. Алина послушалась и отвернулась, болезненно скривившись и плотно закрывая глаза, будто бы ей не хотелось спрятаться от всего этого безумия на самом деле, не понарошку. «Объясни мне, я не понимаю, что со мной теперь будет?» Не выдержала и тихим шепотом спросила она. «Все будет хорошо. Прости меня за все это и успокойся. Мы еще не в безопасности, но я обещаю, что будем. И все остальные девушки тоже». «Там Варя!» — вдруг вспомнила Алина и резко к нему обернулась. Стасу пришлось подняться к ней выше и заткнуть рот коротким поцелуем. Затем отстраниться, но, продолжая закрывать ее лицо своим затылком от камеры, произнести: «Не шуми. Она просто спит, как и остальные. Они спрятаны и заперты в оставшихся каютах. Мы спасем их». «Мы?» — тяжело дыша спросила Алина, пытаясь заглянуть в его глаза и увидеть, врет он или нет. Лжи за сегодняшний вечер было предостаточно, и даже своим собственным глазам больше не было доверия. Что уж говорить об этом мастере преображения и имитаций? «Я и отряд спецназа, который прибудет скрытно на катере, том самом, что должен меня забрать отсюда до отхода яхты в море». «Чего?» — не поняла она. «Я из полиции, Алин, под прикрытием. Мы эту операцию 3 месяца готовили. Некогда все рассказывать, все потом». Он вдруг снова громко застонал и начал двигаться на ней, будто внезапно решил продолжить. «Зачем?» — она распахнула глаза, не понимая этого маневра. «Кто-то додежурит на мониторах. Как еще объяснить, что я на тебе лежу так долго, кроме как внезапно поговорить решили? Говорить нам нельзя, значит, мы продолжаем начатое». Алина недовольно прогнулась и задвигала ногами, торчащими коленками вверх по бокам от его голой задницы, елозясь ступнями по простыне. Вид с камеры, должно быть, был тот еще. «Я скоро слезу и пойду на разведку, как только кончу второй раз», — продолжил Стас. Ты останешься тут одна, а потом я принесу тебе ненастоящий коктейль, который сделаю сам, и ты выпьешь его и сделаешь вид, что уснешь. Остальное не твоя забота. Тебя не должны трогать, пока не прибудет катер». «Я сейчас с ума от всего этого сойду», — дрожащим голосом прошептала она. «Шш, я знаю, тебе страшно, но побудь немного храброй. Если нас раскусят, то мы с дыркой в голове улетим за борт раньше, чем успеем отмазаться. Пожалуйста, возьми себя в руки и сделай, как я прошу». «Я постараюсь. Только не мог бы ты...» — она указала взглядом вниз, туда, где соприкасались их тела неодетыми частями. «Пока не могу, потерпи, я быстро. Запомни, я кончу, уйду, принесу напиток, ты уснешь. Все поняла?» «Да». Едва заметно кивнула она и закрыла глаза, когда Стас приподнялся и начал снова насиловать ее понарошку, вдохновенно постановая для непрошенных слушателей. Очень хотелось надеяться, что слушатели — это не Вадик, и он не решится зайти посмотреть поближе или поучаствовать. Уж больно сильно ему этого хотелось, когда они ее сюда только притащили. В этом случае у нее точно не останется никаких шансов уйти отсюда невредимой. Впрочем, и сейчас план выглядел крайне безумным. «Почему ты меня не усыпил, как всех?» — уточнила она, сдвинувшись в сторону и убедившись, что ее лица не видно на камере. Стас поднял ее ногу одной рукой, чтобы стопроцентно загородить. Правда, общаться стало еще некомфортнее, чем раньше. Его ритмичные движения ужасно отвлекали. Кто поверит в эту неутомимость? «До конца надеялся оставить тебя на берегу, но ты засветилась перед Вадиком, и он уже не отпустил бы тебя. Потом я решил, раз уже ты тоже на яхте, то так проще будет тебя защитить. Мне нужно было выбрать одну девушку в качестве подарка, и я выбрал тебя». Он несколько раз простонал, изменил угол приложения тела, потом продолжил, как ни в чем не бывало. «И к тому же, если будет свидетель в сознании, тогда этой банде работорговцев точно не открутиться. Обычно девушки потом ничего не помнят и не могут дать показания». «Я свидетель?» — не на шутку испугалась Алина. «Только этого ей не хватало». «Свидетель лучше, чем потерпевшая. Еще раз прости, мне пришлось на ходу импровизировать». «Как сейчас? Кто поверит, что ты такой жеребец? Полчаса меня уже, наверное, насилуешь». «Вадик», — неожиданно ответил Стас, снова утыкаясь лицом в ее шею и меняя ритм. «Вот затейник, блин», — подумала Алина. А он продолжил свои обрывочные объяснения. «Мне, чтобы втереться к нему в доверие, пришлось не раз в секс-вечеринках с ним поучаствовать. Он меня видел в деле. А учитывая, что он тут почти наверняка главный зритель, я должен соответствовать». «Соответствовать?» — изумилась она. «Еще немного, и ее укачает от этих вдавливающих движений. Артем давно устал бы от такого секса. Стас явно себе льстит. Но она не в том положении, чтобы спорить и указывать ему на это». «Расслабься и получай удовольствие». Похоже, не на шутку обиделся он. Не стоило его обижать, конечно, но ей это было простительно в таком положении. Она не просила делать себя подарком и тем более свидетелем. Хотя, кто знает, было бы ей лучше, если бы она сейчас лежала где-то усыпленная с остальными девушками. Освободили бы их вообще? Удалась бы операция? Звучало пока все крайне бредово. Надо Стасу спасибо, что ли, как-то сказать, что пытается их всех спасти, пусть и непонятным ей способом. Когда он вновь изобразил, что целует ее, она решила воспользоваться шансом, и раз уж их с той стороны все равно не видно, ответила на поцелуй, вложив в него толику той нежности, что овладевала ей совсем недавно на диванчике в его объятиях. Он удивленно распахнул глаза, но потом, видя ее реакцию, тоже углубил поцелуй и почти замер, вжимаясь в нее сильней. Их языки сами собой сплелись, и если бы не обстоятельства, это было бы так горячо и соблазнительно, что Алина... Она распахнула глаза, почувствовав внизу давление, которого раньше не было. Стас тоже это ощутил, поэтому резко оторвался от нее и смущенно быстро произнес: «Прости, я не специально. У меня бы в таких обстоятельствах ни за что не встал бы, просто ты мне на самом деле нравишься», — виновато прошептал он. Алина не знала, что ему ответить на это, только изумленно моргать, чувствуя его отчетливо затвердевший прибор, вжатый в ее тело. «Я...» — начала она. Стас внезапно решил прервать неловкий момент самым дурацким способом. Он выгнулся, застонал и кончил понарошку, конвульсивно в нее тыкаясь и сжимая ягодицы. Оскара однозначно заслужил, потому что даже Алина поверила бы, если бы не чувствовала, что этого не произошло даже после мимолетного неуместного наваждения. Резко поднявшись на колени, ее горе-спасатель-полицейский натянул трусы со штанами вместе и спешно застегнулся. Оглядел ее слегка безумным взглядом, коротко качнул головой, наверное, удивляясь, в какие события их занесло, а потом слез с кровати и быстро вышел из каюты. Алина свела колени и сжала ноги, чтобы хоть как-то прикрыться от камеры прямо перед ней, закрыла глаза и откинулась на подушки. «Боже, куда же я влипла?»